Да, лучше бы она вчера напялила на свою бедовую головушку зеленые русалочьи косы. Те, во всяком случае, не блестели бы подобно раскрытой шкатулке с бриллиантами. Увы, скромность Кириных кудряков оказалась обманчивой. В лучах яркого солнца парик играл всеми цветами радуги, и вид у Киры со сверкающей головой и в куцом сарафанчике оказался самый отъявленный даже для привыкшего ко многому феодосийского базара. К тому времени, как Кира добралась до колбасного ряда, последнего барьера, отделяющего ее от меняльного пятачка, все торговки были уже на стороже и так усердно защищали свое добро от Кириных посягательств, что одна не посовестилась даже шлепнуть по руке, уточнив ситуацию: «Тут они паперть, нечего побираться». Впрочем, Кира уже вполне наелась, поэтому не больно-то опечалилась, а, закусив тремя виноградинами, которые удалось урвать из-под самого носа какой-то невыспавшейся молодайки, она почувствовала себя вполне бодро. Теперь предстояло внутренне собраться, чтобы достойно повести разговор с менялами. Кира задумчиво свела брови, не в силах решить, на какой сумме остановиться, когда здешние разбойники начнут сбавлять цену. Потом, решив сориентироваться на местности, двинулась туда, где уже блестели в солнечных лучах стриженные под нулевку затылки трех качков. Как вдруг... Вдруг словно волна прошла по базару. Людское море заколыхалось, что вода в бухте. Несколько сине-голубых фигур напористо завиляли меж рядов, подобно проворным скумбриям, и у Киры ослабли коленки, когда она увидела своих будущих бизнес-партнеров со всех сторон окруженными милицией. Народ мигом сгрудился вокруг, стеной заслонив от Киры происходящее, и хотя ростом ее бог не обидел, все время находился кто-нибудь еще выше, так что она лишена была возможности наблюдать само действо, увидев только его результат — голый и пустой меняльный пятачок. Голый, будто колено или лысина, пустой, словно сердце, лишенное всякой надежды. Толпа вокруг все еще бурлила, переживая, и Кира без труда установила причину свершившегося. Оказывается, устав жить на ту мелочь, которую давала спекуляция валютой, менялы вчера пустили в рыночный оборот десяток или два 50-гривенных, которые они изготовили на цветном ксероксе. Всем было известно, что с купонами, ходившими по Украине ранее, такие фокусы проделывались сплошь да рядом и совершенно безнаказанно. Однако те ведь не имели вообще никаких степеней защиты, в отличие от гривен. Фальшивомонетчиков вычислили мгновенно, к общему удовольствию завсегдатаев базара. И Кире понадобилась вся выдержка, чтобы ни единый мускул ее лица не выразил горького сожаления по поводу столь несвоевременно проведенной операции. «Не могли они через час появиться, что ли?» — проклинала она расторопных милиционеров. «Хотя бы через полчаса». Конечно, это были не единственные менялы в Феодосии, все понятно. Их надо было только пойти поискать. Однако разочарование, усталость и нечеловеческое напряжение последнего дня навалились на Киру враз и совершенно обессилили ее. Как-то вдруг все потеряло цену, кроме одного дикого желания лечь прямо здесь, на пятачке, и уснуть. А проснуться желательно дома. Слипающимися глазами Кира вяло следила за молодой мамой, у которой пятилетний отпрыск выпросил полузеленый персик, а в ответ на ее сетование, мол, теперь непременно разболится животик, ребенок оптимистично отвечал, что персик нужен ему не для еды. «Я буду жуть и плють», — восклицал он, азартно блестя шоколадными глазами. «Жуть и плють!» «Это моя жизнь, жуть и плють», — устало подумала Кира